Каждый человек хочет, чтобы у него были здоровые дети. И здоровые, и благополучные. Но с этим в последнее время проблемы. Сейчас практически не рождается здоровых детей. По данным психиатров, больше 80% детей рождаются с психическими отклонениями. И, конечно, все это определяется не столько экологией, не столько питанием, сколько состоянием душевным их родителей. Эту тему, конечно, мы за один раз не решим. Я подумал, что нужно делать не одну, не две, не пять, а будем делать до реальных результатов. К сожалению, я убедился, что многие, прочитав даже все книги, не совсем ясно представляют, что делать, как помочь детям, как молиться и как правильно относиться к миру и к себе. Мы сегодня обсудим эти моменты. Выяснилось, что даже, так сказать, опытные читатели не совсем правильно понимают, что такое покаяние. Что такое грех, что такое прощение, что такое изменение характера, в каких случаях грех прощается, а в каких нет. То есть сначала мы должны хоть как-то создать систему в нашей голове, определить основные понятия. Я сейчас зачитаю письмо, которое связано с как раз потомками, но перед этим пару слов скажу о предыдущем моем семинаре практики. Меня удивили, конечно, отзывы многих, как выяснилось, многих, которые даже с некоторым озлоблением писали, что Лазарев продался, купили, продали и так далее, и так далее. Напугали. Это все идет от неумения мыслить. Озлобление у человека возникает тогда, когда он боится. Чем больше он боится, тем больше озлобления. А боится человек тогда, когда он поверхностно оценивает окружающий мир. Когда он за следствием не видит причины. Многие уподобляются собаке, которая кусает палку, зверея от ярости. И не видит того, кто этой палкой ее бьет. Относительно прививок. Вся проблема в том, что все боятся, ищут виноватых, ищут повод для озлобления и превосходства. Поймите простую и запомните простую вещь. Если ваши выводы приводят вас к ненависти, озлоблению или к унынию, значит, ваши выводы неправильные. Так вот, вакцина – это вещь обоюдоострая. Благодаря вакцине на Земле исчезла оспа. Благодаря вакцине на Земле исчез полиомиелит. Вакцинация дала огромные возможности людям в преодолении пандемии. Но есть маленький нюанс. Любое изобретение человечества без нравственного отношения к нему может стать ядом и источником гибели. Причина не в том, чтобы что-то запретить и кого-то наказать, а в том, что если мы не обретем правильного мышления, любое научное открытие будет оборачиваться своей страшной стороной. Что касается прививок, вакцин. Здесь все дело заключается в маленьком нюансе, о котором никто не говорит и не думает. Объясню. Для того, чтобы помочь человеку, разрабатывается лекарство. Но если раньше человек был целью, а лекарство было средством, поэтому давали клятву Гиппократа, Поэтому был принцип «не навреди», и врач занимался помощью больному. Он помогал ему выздороветь. Не скажу «лечил». Вылечиться, с моей точки зрения, может только сам человек. Но врач помогал больному выздороветь. Почему? Потому что остатки христианской веры, реально христианской, а не то, что мы называем православным католичеством, той веры, которая была сообщена Христом, вот эти остатки христианской веры ставили человека впереди денег. Но затем, когда началось ослабление веры, когда появились индульгенции, в обществе начали формироваться отношения, которые принято сейчас называть капитализмом. Вся теория Карла Маркса, по сути, является, с моей точки зрения, ложью, более того, операцией прикрытия. Потому что она уводит от понимания истинного. Она все причины сводит к материальным аспектам бытия. Это та же теория хаоса, что все хаотично движется и постепенно организуется. Как остроумно сказал один ученый, согласно этой теории, если взорвать типографию, все рассыпанные буквы могут сложиться в книгу. Без замысла, без предназначения не существует ни один процесс во Вселенной. И все они в конечном счете складываются в общее предназначение, в общий замысел, восходящий к Творцу. Так вот, раньше человек был целью, а лекарство средством. По мере того, когда ослабело христианство и ослабевали нравственные принципы, на первое место стали выходить деньги. Бог сказал Моисею, приказал убивать тех евреев, которые молились золотому тельцу. Почему? Потому что самые страшные враги для евреев были не воинами, которые приходили с мечами на их территорию. Самый страшный враг находился внутри самих евреев. Это желание, деньги, благополучие сделать главной целью, поставить выше любви к Богу. И молитва золотому тельцу – это не молитва фигуре животного, и даже не молитва деньгам. Это молитва и поклонение власти, деньгам, которые дают власть, защищает жизнь. И это рычаг отвращения от Бога. Поэтому недопустимо было позволить укрепиться этой тенденцией. И Моисей, не сомневаясь и не думая, убивал своих соплеменников часть, чтобы спасти весь народ. Еврейский народ так и не преодолел этой тенденции. Пришел Христос и опять говорил, можно служить только Богу или только мамоне. Что это означает? Это не означает отказа от денег. Это означает, что должна быть система приоритетов. Служение – это есть подчинение кому-то и устремление к нему. Единение с ним. Так вот, либо для человека главная цель – это Бог, либо благополучие, деньги и все остальное. Так вот, тот, кто молится золотому тельцу, этот человек обречен на все больше удаление от Бога, увеличение гордыни, приводящее к сатанизму, нравственному разложению, а потом к гибели. Это закон. Современники не поняли Христа, а его последователи сделали хуже, чем сделали все евреи вместе взятые, обвиняемые в распятии Христа. Во-первых, не евреи распяли Христа, а чиновники от религии, которых Христос обличал. Таких полным-полно и сейчас. А во-вторых, последователи Христа распяли не только его физически, не столько его физически, сколько извратили его учение. Это было закономерно. Люди не могли понять, чему он учит. Но внутренне люди так и не научились поклоняться Богу. Так вот сейчас миром правят деньги. Какое это отношение имеет к вакцине? Прямое. Представьте, чтобы создать лекарство, крупные фармацевтические фирмы должны затратить около 10 лет. испытаний, контроля, работы ученых. Это гигантские траты. Первое. Второе. Нужно находить добровольцев, платить им деньги, компенсации, если они умирают. Нужно созданную вакцину. Сначала тратить деньги на ее создание, потом на ее адаптацию, проверку. Потом нужно выходить на третий уровень – продажа. Должна быть огромная реклама широкая. Это гигантские вложения, еще одни траты. Еще четвертый уровень затрат – это нужно выплачивать компенсации тем, кто умер или заболел после вакцины. А таких всегда, такие люди всегда будут по очень простой причине. Если, скажем, должна была умереть половина из-за какого-то тяжелого заболевания, половина людей, то прививка от этого заболевания убьет 2-3%. У них слишком низкая адаптация к этой болезни и низкий иммунитет. Поэтому 100% вакцин действующих в положительном плане, честно говоря, я думаю, просто нет в природе. И здесь, я думаю, не столько на вакцину нужно валить, сколько просто понимать, что есть люди, которым даже вакцина не поможет. Так вот, смотрите. Четыре уровня огромных гигантских затрат у фармацевтических фирм. И тем не менее, они являются, они даже сейчас превзошли капитал страховых компаний. Они являются богатейшими в мире транснациональными корпорациями, которые уже управляют государствами. Фармацевтические фирмы. Для них человек есть средство, а деньги для них есть цель. Поэтому лечить будут все меньше, а болеть люди должны все больше. Как давным-давно, лет 20 назад, мне в Германии сказали, я был поражен. Главная задача врача в Германии – не вылечить человека, а перевести болезнь в хроническое состояние. Тогда он будет лечиться постоянно. Так вот, а теперь представьте, что в фармацевтической фирме появляется возможность избегнуть всех четырех видов затрат. То есть это уже будет прибыли, наверное, в сотни и тысячи раз превышающие те, которые они имеют. Почему? Потому что для создания вакцины, поскольку идет эпидемия быстро, не нужно 10 лет. Несколько месяцев вакцину можно выпускать. Первое. Второе. Не нужно большое количество добровольцев, деньги минимальные. Третье. Не нужна реклама, мир уже ждет вакцину. Четвертое. Самое главное. Если у человека проблемы после вакцины, он не имеет права подавать в суд на фармацевтическую компанию. Форс-мажор. Что это означает? Это означает не только гигантские прибыли, но и возможность фармацевтической компании любой яд запихивать эту вакцину, любые соединения, которые можно потом использовать для того, чтобы в слаборазвитых странах появилось бесплодие, или умирали пожилые люди, или происходил отсев, и так далее, и так далее. То есть через вакцину реализуют свои цели. Поэтому если вакцины сначала лечили, то в последнее время вакцины являются средством политических разборок, и становится все опаснее. И ослабление здесь ничего не даст. Нужно понимать просто причину. До тех пор, пока существуют такие условия, когда созданные вакцины не предъявляют никаких претензий, невозможно по закону предъявить претензии за совершенно некачественное создание вакцины. Вакцины, скажем так, очень низкого качества. Здесь бесполезно все. Значит, нужно говорить, если бы все люди объединялись не в страхе, не в ненависти к кому-то, а ненависть парализует, а в понимании того, что нужны законы, регулирующие выпуск вакцин и ограничивающие получение денег фармацевтическими компаниями, тогда ситуация бы изменилась. В принципе, общество должно не искать виноватых. общество должно искать выход. А выход заключается в том, что главные деньги должны идти не на лекарства, не на лечение последствий, а на преодоление причин. То есть медицина должна становиться профилактической. Правильное питание, правильный образ жизни, закаливание, спорт, эмоциональное состояние гармоничное. Все это позволяет практически большинство болезней преодолеть в корне. Вот пример привожу. Зачитываю письмо, которое получил я недавно. Письмо называется так. «Сына помогли спасти вы. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Я давно читаю ваши книги. Ходил и на встречи, на ваши семинары. Только доходит до понимания медленно, и изменения идут. Все очень медленно. У меня трое детей. Сына помогли спасти вы. Он в 2004 году был избит подростками. Был в коме несколько дней. Врачи говорили, что будет растением, если еще выживет. Я все делала по книгам. А потом случилось чудо. Врачи так и говорили. Считайте, что родился второй раз. Такого в практике не было. Видно, организм молодой. И так далее. Сын сейчас женат. У него есть семья и уже есть ребенок. У меня вопрос. У меня начались кровотечения из носа где-то год назад. Ничем, как мне кажется, необъяснимые. Над собой работать продолжаю. Конечно же. Может, что-то не вижу? Есть проблемы и у младшей дочери. Она тоже замужем, ребенок. Но она очень-очень агрессивная. Я даже думала, психопатка. Недавно, вот на днях, мне все же получилось изменить свое состояние в отношении к ней. Но такие непонятные кровотечения на пустом месте. Вот и сегодня слушаю вашу лекцию, а кровь с носа пошла. И еще один вопрос. У сына обратное расположение внутренних органов. Полная зеркальность. С чем это может быть связано? И сказывается ли это на нем сейчас? Если да, то в чем? Значит, если говорить о кровотечении, с медицинской точки зрения можно говорить о том, что у вас кровь жидковата, о том, что у вас может быть давление повышенное, сосуды слабые. Врачи вам пропишут таблетки и успокоятся. Но это с той точки зрения, если человека смотреть как на машинку, которую нужно подкручивать, подвинчивать и смазывать. Человеческий организм – система соорганизующаяся. И она быстро организуется, если человек идет в правильном направлении, у него правильные цели, и когда у него гармоничные чувства, когда в душе любовь. Если у человека начинается утрата любви, отхождение от Бога, если что-то начинает Бога заслонять, то тогда начинает возникать гордыня. Гордыня есть удаление от Бога. Так в Библии написано. И чем дальше человек удаляется от Бога и от любви, тем агрессивнее он становится, тем выше собственная значимость, тем больше он зависит от инстинктов. И вот для того, чтобы гордыню эту как-то уменьшить ее легко. Через любовь, через преодоление привязанностей, через жертвенность, изменение к лучшему характера. Если человек не в этом пути чего-то не доделывает, то тогда ему помогают неприятностями, несчастьями, унижениями. Одно из самых сильных аспектов и неприятностей, и унижений является потеря крови. Кровь символизирует жизнь. И когда у человека течет кровь, он как бы медленно умирает. Это очень серьезная встряска для организма. А миллионами лет мы в результате эволюции, миллиарды лет, можно сказать, мы привыкли к извечному механизму. Когда умираешь, отпускаешь все привязанности и начинаешь думать о Боге, вольно или невольно. Это закон. Поэтому прохождение через процедуру смерти давало улучшение состояния человека, здоровья и психического, и физического. Кстати, голодание – это та же, по сути дела, облегченная процедура прохождения смерти, поэтому голодание лечит. Так вот, поэтому раньше кровопусканием лечили многие болезни и достаточно успешно. Почему? Вот потому что кровопускание влияет на балансировку человека. Если у вас кровь из носа идет, значит, у вас гордыня высоковата. Значит, привязанность достаточно сильная. И это подтверждают ваши дети, агрессивность дочери и проблемы с сыном. Что такое обратное расположение внутренних органов? Я это видел, как правило, у людей с повышенной гордыней. То есть это как бы патология. Организм подсознательно чувствует, что он не такой. Что он как бы унижен, ущербен по отношению к другим. И это балансирует подсознательно человека. Так что это, можно сказать, включение природных механизмов балансировки. Так вот, то, что у вас течет кровь, около года назад все это началось, говорит о том, что сейчас в мире начинаются процессы, которым нужно адаптироваться. И человек с повышенной гордыней будет иметь проблемы. А если его дети, к детям подойдут проблемы, то это может сказаться на причине, то есть на матери. Вот он дает знаки, что нужно меняться более масштабно и более глубоко. Почему ваш сын был избит? Дело в том, что когда у человека повышенная гордыня, у него подсознательная агрессивность всегда высокая. И это притягивает на полевом уровне, как говорится, жертва притягивает агрессора. Это притягивает любого человека, у которого есть внешняя агрессия. То есть внутренняя агрессия притягивает внешнюю. Поэтому если у подростка есть повышенная внутренняя агрессивность или депрессивность, то его будут унижать и бить в школе, на него будут нападать случайные прохожие, если у них есть какая-то агрессия, ну и так далее, не говоря о шпане. Так вот вы, слава Богу, тогда все делали по книгам, читали, менялись, и ваш ребенок изменился. А теперь переходим к главным ошибкам. Вернее, не ошибкам, а непониманию того, как можно помочь своим детям. Значит, чтобы помочь детям, вы должны измениться, потому что мать всю жизнь в тонком плане связана с детьми. В принципе, родители и дети – это как бы на тонком плане единое целое, весь род. Поэтому состояние матери всегда очень серьезно влияет на здоровье и судьбу детей. Я говорил о том, что помощь детям – это в первую очередь помощь себе. Нужно преодолеть себе грех. Нужно научиться прощать. Нужно понимать, что такое смирение и добродетель. Что такое прощение. Нужно уметь правильно конфликтовать. Нужно понимать, что смирение и пассивность – это разные вещи. Что такое покаяние. Для многих это выпрашивание здоровья. Что такое единобожие. Чем отличается язычество от единобожия. Так вот, я сейчас постараюсь очень кратко, но основные понятия расшифровать, тогда будет легче работать над собой. Значит, начнем с единобожия. Я последние годы постоянно повторяю, мы должны уйти от языческого мышления. Очень просто и примитивно попробую объяснить, как оно выглядит. Вот смотрите, есть теория Дарвина. Согласно теории Дарвина, человек произошел от обезьяны. Это так или нет? И да, и нет. В принципе, это ложь, потому что человек произошел, допустим, от обезьяны. От кого произошла обезьяна? Уж если говорить, то нужно выстраивать всю цепочку. Так вот, эмбрион человека повторяет все этапы эволюции в нашем подсознании, вся информация о нашем прошлом. И эмбрионы сначала жабры, то есть мы были сначала рыбками, потом хвостик, мы были земноводными, а потом уже стали млекопитающими. Таким образом, сама природа показывает о том, как эволюционировал человек и от кого он произошел. Вроде бы все понятно. Человек произошел, если не от обезьяны, то от, скажем так, рыбы, земноводного и так далее. Человек есть результат эволюции. Это так или нет? И да, и нет. Почему? Дело в том, что главный вопрос любой философии, любой религии – это три вопроса. Кто мы такие, откуда пришли, куда идем? Так вот, в зависимости от того, кем я себя позиционирую, так я буду поступать. Если мой предок обезьяна, то я подсознательно буду подражать обезьяну и брать с нее пример. Это как в анекдоте, который я недавно слышал. Мальчик спрашивает папу, папа, от кого произошел человек? Как от кого? Бог создал человека. А мама сказала, что человек произошел от обезьяны. Но, сынок, я говорю о своих родственниках, а мама о своих. Так вот, язычество – это утверждать, что человек произошел только от Бога. Язычество – это утверждать, что человек есть только процесс, результат процесса эволюции и произошел от обезьяны. Единобожие заключается в том, что человек – это в первую очередь не тело, а душа. А душа пришла из Бога. Душа божественная по своей сути. Поэтому человек произошел от Бога. Но человек в своем масштабном понимании. Если мы подразумеваем, что человек – это тело, как велит нам материалистическая философия, то человек от Бога не мог произойти. Он произошел от обезьяны и предыдущих этапов ступени эволюции. Так вот, человек есть тело, дух и душа. И реально свой человек, по сути, является Сыном Божьим. А по форме – это результат эволюции. Но эволюция – это тоже от Всевышнего идет. Поэтому в окончательном аспекте человек есть произведение Всевышнего. Но он также появляется по законам эволюции, и также его душа общается с Богом. Одно не противоречит другому, а на высшем плане, наоборот, соединяется. А на внешнем может противоречить. Закон единства и борьбы противоположностей. Так вот, для язычника есть только две позиции. Либо одно, либо другое. Либо от Бога, либо от человека. А нужно понимать, что человек – это есть чадо Божье. И на тонком плане человек есть частичка божественного. Что такое гордыня? Принято считать, что гордыня – это есть превосходство над кем-то. Превосходство появляется потом. Сначала появляется утрата устремления к Богу и утрата единства с Ним. Дьявол не хочет расстаться со всем и уйти в божественное. Вот говорят, когда человек умер, отдал Богу душу. Вот дьявол душу не хочет отдавать. Он хочет брать. Он хочет властвовать. Он хочет защиты. Он хочет реализации своих желаний. Его «я» противостоит Всевышнему. Расстаться с ним он не может. Поэтому гордыня начинается тогда, когда человек утрачивает любовь и утрачивает понимание того, что Всевышний абсолютно прав во всем, и конечная цель человека – обрести единение с Богом и раствориться во Всевышнем. Когда человек считает, что его «я» должно быть вечным, это уже корни сатанизма. Когда человек начинает на первое место ставить свое «я», а значит, свою волю, желания, инстинкты, свою защиту, которая через власть приходит, в нем появляются корни сатанизма, которые все более крепнут. И чем больше человек поступает в ущерб любви, в угоду деньгам, благополучию, как сейчас это в мире происходит, тем быстрее развивается сатанизм, а потом гибель. Поэтому то, что сейчас называется капиталистическим строем, это не капитализм. Это утрата веры в Бога, ведущая не к какому-то технократическому обществу, а к банальному врождению гибели человечества. Дальше. Что такое смирение? Смирение – это есть принятие божественной воли. Все от Бога. Если человек неправильно себя ведет, мы можем его возненавидеть. Мы можем его внутренне не принимать, обижаться. Это есть желание уничтожить. Так вот, для того, чтобы помочь человеку измениться, сначала нужно его принять таким, как он есть, полюбить его таким, а потом помочь стать лучше. Если мы внутренне не принимаем его такой, как он есть, мы ему никогда не поможем, потому что неприятие – это включение программы уничтожения. То же самое с любым событием в жизни. Если мы это событие не принимаем, мы его пытаемся уничтожить. Изменить мир мы уже не сможем. Чтобы изменить мир, его нужно полюбить. Ощутить свое единство с ним, вся Вселенная – единое живое существо. И только тогда мир можно поменять. Дальше. Что такое прощение? Я смотрел фильм недавно. Маленький мальчик спрашивает у отца: «Папа, скажи, вот меня обидел человек, я его прощу, правильно?» Отец говорит: «Правильно». «А он меня опять обидит, мне что, опять прощать?» Отец подумал и сказал: «Но это серьезный вопрос, не могу сразу ответить». Так вот, на этот вопрос и церковь до сих пор не ответила, а пора бы. Христос на него ответил давным-давно. Если меня обидели, я должен простить. Но это прощение не отсутствие наказания. Это прощение есть возможность человеку измениться. Прощение – это понимание того, что я тоже в какой-то степени виноват в том, что меня обидели. Меня обидели, я должен стать таким, чтобы меня не обижали. Меня обидели, я должен помочь человеку измениться, чтобы он больше не обижал. А для того, чтобы изменить других, изменить себя, нужна любовь. Дальше. Каждый человек может быть прощен, то есть не наказан тогда, когда он готов меняться. Если маленький мальчик говорит: «Простите меня, я больше так не буду», тогда ему говорят: «Ну хорошо, если не будешь, тогда мы тебя прощаем, наказывать не будем». А если он говорит: «Простите меня, я все равно это буду делать», то прощать – это делать его преступником. Поэтому Христос говорил о четырех категориях людей. Одни, которых можно только силовым способом воспитать, не мечите бисер перед свиньями. Другие, которых нужно три раза уличить, если они не хотят меняться, тогда их можно наказывать. Третьих, которые идут, готовы меняться, нужно хоть семь раз в день прощать. И четвертые, которые, если сделали ошибку и всегда ее сами исправят, наказывать не надо. Этих нужно прощать 70 раз. То есть Христос четко говорил о том, что понятие прощения не абстрактное. Оно связано с готовностью человека меняться. И вообще все учение Христа – это учение об изменении человека, что было утрачено его потомками. Итак, покаяние, прощение – это есть данная возможность человеку измениться. Покаяние – это не вымаливание прощения, не вымаливание здоровья. Покаяние – это есть изменение. Сначала мы изменяем отношение к прошлому, изменяем отношение к своим поступкам. Потом мы изменяем отношение к своим чувствам, просим прощения за ненависть, обиду или уныние. А потом мы просим прощения за то, что мы сделали главной целью, смыслом жизни не развитие, не уподобление Богу, не любовь к Нему, а свои желания, свои инстинкты, близких людей и так далее. Я в последнее время часто повторяю и еще раз повторю. У человека не два инстинкта, а три к минимуму. Первый инстинкт, главный, это устремление к Богу. Без этого инстинкта не будет ни любви, ни нравственности, ни понимания, ни милосердия. Если этот инстинкт развит, то инстинкт продолжения рода и самосохранения работают на развитие, спасение человека. Если же угасает любовь и вера, тогда усиливается зависимость от инстинкта, и человек становится их рабом. И вот тогда он начинает мыслить как язычник. Он обо всем судит чисто поверхностно, он не видит сути. Поклонение инстинкту самосохранения – это жадность, зависть, жестокость, поклонение деньгам и власти. Зависимость от инстинкта продолжения рода – это вожделение, разврат, похотливость, неумение сдержать свои эмоции, невоздержанность идей и прочее. Так вот, насколько мы периодически сдерживаем эти инстинкты, связанные с жизнью, и обращаемся к Богу, настолько мы укрепляем первый инстинкт. Кстати, весной самый большой контакт с потомками. Открывается будущее. Поэтому именно весной молитва за потомков – является максимально эффективной. Чтобы она была эффективной, нужно затормозить два главных инстинкта, связанных с жизнью. Нужно воздерживаться от еды, воздерживаться от секса, причем жестко себя ограничивать, можно резьбу сломать. Очень важно понимать, что мы должны уменьшить, мы должны создать динамику торможения инстинктов, а не перекрывать их полностью. Как определить, насколько серьезно нужно держать воздержание, отрешенность? Главный показатель – радость. Если у вас в душе радость, то значит идет божественная энергия. И тогда отрешенность от инстинктов вам полезна. Если же вы мучаетесь, снижайте обороты. Переходите, скажем, с мяса, вернее, с овощей, от вегетарианской пищи переходите к рыбе, добавляйте рыбу. То есть главная тема не в том, чтобы просто тупо воздерживались от всего, мучаясь и надеясь, что Бог вас помилует из-за этого. Это ошибка. Почему Христос говорил, не делайте скорбных лиц, когда голодаете? Потому что голодание для радости, чтобы божественная энергия пошла. Голодание должно давать радость, а не мучение. Поэтому сдержанность в еде, в сладком, в сексе, в работе, в проблемах. Все это создает фон для увеличения любви в душе. Для этого нам пост и нужен. Для того, чтобы преодолеть проблемы в детях, нужно в себе преодолеть грехи. Что есть грех? Это есть удаление от Бога, промах. То есть грех начинается с утраты устремления к Богу и поклонения каким-то ценностям. Вот почему Христос говорил, главные враги человека – домашние его. Потому что любовь к ближнему человеку, а самое большое счастье на земле – это любимый человек, семья, дети, друзья. Но поклонение им может закрыть их от Бога, вернее, человека от Бога. Как определить, привязаны мы к близким людям или нет? Очень просто. Если наша любовь к ним безусловна, если они нас обидят, если не умрут, предадут, несправедливо к нам отнесутся, если наша любовь не дрогнет, значит, мы любим Бога в них, значит, привязанности нет. Чем больше обид, тем выше привязанность. Так что индикатор очень простой. По поводу определения гордыни. Как определить, насколько у вас высокая гордыня? Насколько высок страх, насколько высоко желание превзойти всех и почувствовать себя выше всех. Одно дело быть лидером, а другое дело превосходство. Это разные вещи. Лидер должен помочь другим, а тот, кто хочет превосходства, он должен оттолкнуть всех. Когда у человека любовь на первом месте, ему приятнее отдавать, чем брать. Когда на первом месте эго, когда гордыня выходит на первый план, тогда ему гораздо приятнее получать, чем отдавать. Вот и посмотрите за собой. Что еще? Недавно общался с одним мужчиной, он говорил, можно я так молюсь? Написал мне, Господи, сними с меня обиды, осуждения, привязанности, все грехи мои. Я почитал письмо и улыбнулся. И написал ему в ответ, вы еще попросите, чтобы и машину Бог вам дал, и квартиру. Бог халяву-то не любит. Чему заповеди учат? Не бери у другого, не кради. Сам заработай. Так вот, снять грехи должен сам человек. Каким образом? Добродушием, прощением, помощью, воздержанием, жертвенностью, энергичностью, оптимизмом, правильным питанием, правильным образом жизни. Умением конфликтовать, то есть и других уважать, если свое достоинство держать. Умением развиваться, быть энергичным, целеустремленным. Вот все эти качества нужно вырабатывать в себе. И вот тогда будете преодолевать грех. Вы можете попросить, чтобы Всевышний помог вам в развитии качеств. Помог вам любить и прощать. Помог меняться в лучшую сторону. Вот это, скажем, допустимо. А просить, чтобы просто снялись грехи и привязанности. Так уж поголодать надо, наверное, чтобы привязанности уменьшились. Так что не надо свою работу перекладывать на плечи Всевышнего. Вот это очень важно понять. Дальше. Всем известно, что есть 7 смертных грехов. Но никто толком не знает, какие должны быть добродетели. Почему? Потому что стремиться к добродетелям нужно не в языческой манере, только левое или только правое. Если человек только альтруист, он будет голым и босым. Альтруизм должен уравновешиваться экономностью. Альтруизм определенным эгоизмом, то есть заботой о себе. Щедрость экономностью, смелость деликатностью. То есть мы должны стремиться к любви, а добродетели обрамляют любовь в виде двух противоположностей. Поэтому все добродетели должны быть парными, это очень важно. Потому что когда в религиозной традиции мы пытаемся обрести добродетели, мы только щедрые, только смиренные, то есть пассивные и так далее. В результате вера нас превращает в никого. А вера должна делать нас сильнее, добродушнее, масштабнее. Я думаю, пока этого достаточно. Я даже немножко затянул, но что делать? Хотелось дать больше информации, больше возможностей. В конечном счете об информации можно забыть. Все должно превратиться в чувство. Чувство любви, чувство оптимизма, чувство видения Божественной воли во всем, видение образа Божьего в каждом человеке, чувство легкости и радости, которое нас не будет покидать, если мы обретаем любовь безусловную. Ну а теперь практика. Время разбрасывать камни, время собирать камни, сказано в Библии. Наши поступки, наши чувства, наши мысли незримо присутствуют в нашей душе. И все, что мы сделали, рано или поздно возвращается к нам. Кто посеял, то и пожнешь, сказано в Библии. Часто мы не понимаем, почему не складываются семьи, почему преследуют неудачи, почему ниоткуда появляются проблемы со здоровьем. И оказывается, одной из главных причин всех наших проблем, болезней и несчастий это состояние наших детей, которое определяется наследственностью нашего рода и нашей душой, нашими чувствами, нашим поведением в юности, когда мы создаем семью, когда появляются дети. И если мы сеем семена обид, зависти, осуждения, уныния, рано или поздно они возвращаются к нам, умноженные в несколько раз. Если мы идем за любовью, если мы не отрекаемся от любви через осуждение, уныние,